Ариман спешил по улицам Старой Киски, легко ориентируясь в дыму горящих домов при помощи усиленной системы датчиков бронекостюма. Вместе с ним, горя нетерпением отомстить агрессорам, маршировал отряд тайных скарабеев. Впереди показался горящий фонтанный дом «Акварион». Его изящные колонны и украшенные резьбой фонтаны уже почти полностью погибли в пламени пожара. Неподалеку от купола Скелмис моторизованная пехота Проспера уже столкнулась с противником, и на мостовых города завязался тяжелый бой. Узкие улицы Тиски представляли собой естественные укрытия, умело используемые защитниками города. Внизу на склоне после обстрела космическими волками бушевали пожары, грозящие быстро распространиться и на верхнюю часть города. Натиск пламени сдерживали воины братства Перидов. Они отбрасывали пожары вниз по склону, блокируя огненными стенами целые улицы и проспекты. Небо над городом покрылось сеткой следов от ракет и пятнами взрывов. А за спиной Аримана с грохотом обвалилось высокое здание, разбитое упавшим на крышу самолетом. Горящие стропила и черепица разлетелись по всей улице. Горячий, едкий от дыма воздух говорил о смертельной агонии прекрасного города. Стены, прежде знавшие только песни и смех, содрогались от непрестанного грохота стрельбы. Ветер приносил все новые вихри пепла и обрывков горящих пергаментов. И Ариман, подняв на ходу руку, схватил один из летевших клочков. «Что это?» — спросил Собик. «Исповедь невидимки», — ответил Ариман, читая строки на дымящемся пергаменте. «Море поднимается, и свет тускнеет. Как только мы утратим веру друг в друга, море нас поглотит, и свет погаснет. В тот день солнце уйдет за горизонт в последний раз». Ариман уронил обрывок и проследил за его полетом в струях раскаленного воздуха. Слова слишком точно подходили к сложившейся ситуации, чтобы быть простым совпадением. И он опасался того, что они предвещали. Подняв голову, он посмотрел на конфетти из обгоревших обрывков книг, свитков и трактатов, кружившихся в небе, словно огненные снежинки. «Потери будут ужасными, но я все восстановлю», — поклялся он. «Все, сколько бы для этого не потребовалось времени». Сознавая масштаб усилий, необходимых для восстановления, Ариман глубоко вздохнул. Его чувства обострились до пределов ощущения, и в голове мелькали картины возможного будущего. Для улучшения восприятия он припал к источнику энергии Аэтпио. Кожу стало покалывать, словно огонь хранителя обжигал его. Возникло ощущение, что все это уже когда-то было, но он и не пытался вспоминать, поскольку почувствовал поблизости появление враждебно настроенных душ. «Скарабеи!» — крикнул Ариман, указав концом хейки в узкую улочку, ведущую вглубь Старой Киски. «Приготовиться к бою!» Им навстречу вылетели клубы огня и дыма, а затем показался отряд воинов в серых, словно тени в бронекостюмах. Через завалы горящего мусора противники выбрались на открытое пространство. Блестящую броню Астартес покрывал толстый слой пыли и черные мазки сажи, но ошибиться было невозможно. Космические волки. При виде врагов воины взяли на изготовку болтеры и украшенные волчьими хвостами цепные мечи с угрожающе острыми зубцами. Время для Аримана остановилось. Его восприятие продолжило линию болтера, словно прочерчивая путь еще не вылетевшего заряда. В мимолетном видении он успел заметить, как снаряд ударяет в лицевой щиток одного из космических волков и в брызгах крови и мозга вылетает с противоположной стороны. Мгновенная вспышка предвидения своей чудовищной сутью ошеломила его. Астартес вступили в бой друг против друга, и ужас этого факта задержал Аримана на долю секунды. Космическим волкам только это и было надо. Несмотря на то, что тысяча сынов были предупреждены, космические волки первыми открыли огонь. В Аримана и тайных скарабеев ударил шквал болтерного огня. Масс-реактивный снаряд расколол нагрудную броню одного из воинов, превратив в месиво его внутренние органы, и Астартес упал. Затем упали еще двое. Но скарабеи продолжали вести ответный огонь. Оцепенение Алимана прошло, уступив место ярости. Болтер рявкнул огнем, и один из космических волков отлетел назад с пробитым дымящимся шлемом. Собик, его практик, воспользовался своими каин-силами, приподнял противника, одетого в волчью шкуру, и разбил в лепешку о мраморную стену. Еще трое космических волков задергались в судорогах, когда паваниды из отряда Аримана превратили в пар их перенасыщенную кислородом кровь. Сквозь смотровые щели их шлемов из глаз вырвалось пламя, и волки Руса рухнули на землю в оплавленных бронекостюмах. Хранители тайных скарабеев парили над космическими волками и в злобном ликовании усиливали мощь своих хозяев. Три оставшихся космических волка превратились в огненные столбы. Их броня почернела и оплавилась. Все трое остались стоять, словно ониксовые статуи, воплощавшие мгновение невыносимого страдания. Ариман воспользовался моментом затишья, чтобы осмыслить ситуацию. Энергетическое мерцание Айт-Пио над его головой говорило о неуемном желании внедриться в Аримана, так что из пальцев начали выскакивать багровые искры. Но Ариман раздраженным жестом прекратил этот фейерверк. «Сдерживай свои порывы!» – отдернул он своего хранителя, не скрывая недовольства его нетерпением. «Что ты сказал?» – спросил подошедший Собик, потирая руки. «Ничего», – отмахнулся Ариман, – «это не важно». «Они застали нас врасплох, но мы заставим их убраться обратно на Терру», — сказал Собик. И в сверкании глаз за визором своего практика Ариман заметил отсвет его хранителя. «Мы убили воинов Братского легиона», — мрачно произнес Ариман, стараясь донести до сознания Собика мрачный смысл этого момента. «Теперь отступать некуда». «А зачем нам отступать? Не мы начали эту войну». «Это не имеет значения». «Мы в состоянии войны, а это означает, что должны драться до самого конца. Или мы разобьем космических волков, или Проспера станет могилой для тысячи сынов. Но в любом случае мы проигрываем». «Что ты имеешь в виду? Что будет, если мы выстоим после этой атаки? Мы не сможем остаться на Проспера. Придут другие и закончат то, что начал Рус. А если мы проиграем, и говорить больше не о чем». Собик приподнял свою хеку, и по рукояти посоха пробежали огоньки. «Значит, нам лучше не проигрывать», — сказал он.